Роберт Асприн. Серия «Мифы». Книга пятая. Мифические личности. Глава первая. До определенного момента репутация – отличная штука. После него она становится мукой. Дон Жуан. Делая то, что, как ты знаешь, тебе делать не полагается, получаешь какое-то греховое удовольствие. Вот примерно в таком душевном состоянии я и подходил к конкретной, неопределенного вида палатке на базаре Девы с завтраком под мышкой. Чувствуя себя виноватым, но довольным собой. «Извините меня, юноша!» Я обернулся и обнаружил спешащего ко мне, отчаянно машущего руками, пожилого дьявола. Обычно я уклонился бы от такой встречи, так как дьяволы всегда что-нибудь продают, а я в данный момент не покупал. Но поскольку я не спешил, то решил послушать, чего он хочет сказать. «Хорошо, что я вовремя догнал вас», — с трудом перевел он дух. «Хотя я обычно и не вмешиваюсь, но вам действительно не следует заходить туда». «Это почему же? Я просто... Разве вы не знаете, кто там живет?» «Ну, на самом деле, то я думал... Это жилище великого Скива». Этот сующийся не в свое дело чем-то раздражал меня. Возможно, тем, что ни разу не дал мне закончить фразы. Так или иначе, я решил еще немного поводить его за хобот. «Великого Скиева? Неужели вы никогда не слышали о нем?» Девол, казалось, искренне поразился. «Он, вероятно, самый могучий маг на базаре». Мое мнение об этом любителе соваться не в свои дела воспарило на новые высоты. Но игра стала слишком забавной, чтобы бросить ее. «Я никогда не верил чересчур в магов», — обронил я сделанной небрежностью. «Как я обнаружил, их способности по большей части сильно преувеличены». Старикан раздраженно закатил глаза. «В большинстве случаев это возможно и верно, но только не в тех, когда речь идет о великом Скиве. Вам известно, что он якшается с демонами и держит при себе ручного дракона?» Я одарил его светской улыбкой. «Ну и что? Дева – перекресток измерений, путешествующие демонстраторы измерений, или как вы их называете, демоны, здесь обычное явление. А так как вы девол, то должны получать свой основной доход от сделок с демонами. Что же касается дракона, то не далее, как в 8 рядах отсюда есть ларек, где драконов продают всякому, способному заплатить цену». «Нет, нет, вы не понимаете. Конечно, мы все имеем дело с демонами, когда речь идет о бизнесе. Разница в том, что этот скиф действительно дружит с ними. Приглашает их к себе в дом и живет вместе с ними. Один из постоянных гостей у него в доме – извращенец. Я не знаю ни одного дьявола, способного так низко опуститься. И что еще хуже, я слышал разговоры, будто у него есть связи с преступным миром. Игра эта начинала надоедать. Любые очки, какие этот дьявол набрал своей данью уважения к великому Скиву, пропали с процентами, когда он принялся опускать замечания о демонах. «Ну, спасибо за заботу», — поблагодарил я, протягивая руку для рукопожатия. «Обещаю вам запомнить все сказанное вами». «Как вас, вы сказали, зовут?» Дьявол схватил меня за руку и начал энергично пожимать ее. «Я?» «Алимент. И рад быть полезным». Заискивающе улыбнулся он. «Если вы действительно хотите выразить свою благодарность, то запомните мое имя. Если вам когда-нибудь понадобится уважаемый маг, то у меня есть племянник, только что открывший свое дело. Уверен, мы сможем вам устроить некоторую скидку в цене. Скажите, а как вас зовут? Чтобы я мог сказать ему, кого высматривать». Я сжал ему руку чуть покрепче и выдал самую широкую свою улыбку. «Ну, друзья зовут меня Скив. Я обязательно скажу «Скив»?» Глаза дьявола расширились, а цвет полинял с красного до бледно-розового. «Совершенно верно», — подтвердил я, не выпуская его руки. «Да, и к вашему сведению, демоны из Извра называются извергами, а не извращенцами. И он не гость у меня в доме, а мой партнер». Дьявол теперь отчаянно боролся, пытаясь высвободить руку. «А теперь скажите-ка, сколько клиентов вы отпугнули от моего дома своими сказками о том, какой я страшный?» Дьявол вырвал руку из моих цепких пальцев и исчез в толпе, издавая на бегу невнятный визг ужаса. «Короче, алимент убрался, правильно?» Я наблюдал за его бегством с определенным озорным удовлетворением. Уверяю вас, я на самом деле не особенно сердился. Денег у нас сейчас имелось буквально больше, чем мы могли потратить. Поэтому я не злился на него из-за клиентов. И все же, я никогда по-настоящему не задумывался о том, каким внушительным должен казаться наш бизнес со стороны. Посмотрев на него глазами чужака, я оказался более чем малость довольным. Учитывая сомнительный характер моего начала, мы за последние несколько лет создали себе неплохую репутацию. Я вполне серьезно говорил алименту, что не особенно верю в магов. Моя собственная репутация была, мягко говоря, преувеличенной. И если меня считали мощным магом, то, на мой взгляд, это делало других членов моей профессии более чем малость подозрительными. Понаблюдав в течение нескольких лет изнанку магического бизнеса, я начинал гадать, а был ли любой маг на самом деле столь хорош, как думали окружающие. Входя в нашу скромную палатку, я был настолько занят этими мыслями, что напрочь забыл о том, что мне полагалось прошмыгнуть туда украдкой. Напомнили мне почти сразу же. Напоминание пришло в виде огромного человека, выросшего, передо мной, преграждая мне путь. «Босс!» – заявил он писклявым голосом, всегда удивлявшим, поскольку исходил из такого огромного тела. «Вам не следовало бы выходить вот так в одиночку? Сколько раз надо вам говорить?» «Да пустяки, Нунцио!» – отмахивался я, пытаясь обойти его. «Я всего лишь выскочил приобрести небольшой завтрак. Хочешь пончик?» Немало неубежденный и несмущенный Нунцио продолжал распекать меня. «Как нам предполагается быть вашими телохранителями, если вы все время при каждом удобном случае выскакиваете на улицу в одиночку? Вы знаете, что с нами сделает Дон Брюс, если с вами что-нибудь случится?» «Да брось, Нунцио, ты же знаешь, как обстоят дела на базаре. Если дьяволы видят меня с телохранителем, то цены на все взлетают выше потолка. Кроме того, я люблю время от времени побродить сам по себе. Вы можете позволить себе цены и повыше. Чего вы не можете себе позволить, так это подставлять себя в качестве мишени для всякого рыжего детины, желающего прославиться, прихлопнув великого скива». Я начал было спорить, но тут у меня промелькнул в голове недавний разговор с алиментом. Нунцио был прав. Обладание репутацией имело две стороны. Если кто-то поверит слухам на базаре и все-таки захочет причинить мне вред, то соберет для этой попытки такую огневую мощь, что шансы выжить станут несущественными. «Нунцио», — медленно проговорил я, — «возможно, ты и прав, но если говорить совершенно откровенно, то что вы с Гвидо можете сделать для пресечения магического нападения на меня?» «Ничего», — спокойно ответил он. «Но нападающие, вероятно, сперва попытаются убрать ваших телохранителей, и это может дать вам время скрыться или самому ударить по ним, прежде чем они соберутся силами для повторной атаки». Он сказал это легко, как мы с вами могли бы сказать «солнце всходит на востоке». Но меня это потрясло. Мне никогда по-настоящему не приходило в голову, с какой легкостью пускают в расход телохранителей и с какой готовностью они принимают опасности своей профессии. «Постараюсь на будущее запомнить это», — пообещал я с определенной долей мрачного смирения. «И что еще важнее, думается, я обязан извиниться перед тобой и Гвидо». А где, собственно, Гвида? «Спорит наверху с его милостью», — усмехнулся Нунцио. «Собственно говоря, я и искал вас за тем, чтобы прервать их спор, когда обнаружил, что вы снова ускользнули на улицу». «Чего же ты сразу не сказал мне об этом?» «Зачем? Не горит? Они будут спорить, пока вы не доберетесь туда. На мой взгляд, важнее было убедить вас бросить выходить в одиночку». Я слегка застонал про себя, но уже давным-давно усвоил, что бесполезно спорить с Нунцио о порядке срочности. «Ну еще раз спасибо за совет, но мне лучше подняться наверх, пока эти двое не убили друг друга». И с этими словами я направился через внутренний двор к лестнице с фонтанами, ведшей к нам в кабинеты. «Внутренний двор? Лестница с фонтанами? Что случилось со скромной палаткой, куда я вошел минуту назад? Ну, я ведь сказал, что я маг, не так ли? Наша маленькая палатка на базаре внутри больше, чем снаружи. Намного больше. Я живал в королевских дворцах, бывших не столь большими, чем наша скромная палатка. Однако я не могу приписать честь этого конкретного чуда себе, за исключением того, что именно моя деятельность помогла нам заработать наше текущее место жительства. Мы живем здесь, не внося арендной платы, за счет ассоциации купцов Девы. Это их частичная плата за не так давно провернутое нами в них дельце. Благодаря ему же я обзавелся и телохранителями. Но это уже другая история. Ассоциация купцов Девы, спросите вы? Ладно. Для непосвященных объясню, все это только раз. Измерение, где я в настоящее время проживаю, называется Дева и является родиной самых прожженных торговцев и дельцов во всех измерениях. Возможно, вы слышали о них. В моем родном измерении их называют дьяволами, но я уже давно научился произносить правильно – деволы. Так или иначе, мое шикарное жилище – результат того, что мы с моим партнером обставили деволов в их же игре, то есть заключили с ними более выгодную для нас сделку. Но не говорите никому об этом. Это погубит их репутацию и, возможно, даже лишит меня доходного места. Видите ли, они все еще не знают, что их обставили. В любом случае, на чем я остановился? Ах да. Направляясь к кабинетам, обыкновенно после вылазки я останавливаюсь у стоил поделиться завтраком с Глипом. Но при кризисе на руках решил забыть о радостях общения со своим зверьком и взяться за дело. Глип – это тот самый дракон, о котором говорил Алимент. И я не намерен пытаться изложить в сжатом виде эту историю. Она просто чересчур сложна. Задолго до того, как добраться до кабинетов, я услышал их голоса, тянувшие на повышенных тонах свою любимую песню. Слова время от времени менялись, но мелодию я знал наизусть. «Сапожник недоделанный!» «Ты кого это назвал сапожником недоделанным?» «Вношу поправку. Ты недоделанный сапожник. Полегче на поворотах!» Даже если ты партнер босса, еще одно слово, и я... Что ты? Если ты нанесешь удары, то самое безопасное место будет там, куда ты целишься. Вот как? Похоже, я прибыл в самый раз. Набрав побольше воздуха в легкие, я небрежно вошел в эпицентр ссоры. «Привет, ребята!» — притворился я совершенно неведущим, что тут происходит. «Кто-нибудь хочет пончик?» «Нет, я не хочу пончик», — фыркнул в ответ один из скандалистов. «Чего я хочу, так это некоторые заслуженные помощи». «И раз уж ты спрашиваешь, то посмотри, не сможешь ли ты добиться для меня малость уважения?» Не замедлил с ответом другой. Последнее замечание исходило от Гвида, старшего из двух моих телохранителей. Если он чем и отличался от своего клиента Нунцио, так это еще большей массивностью и занудностью. Первая же реплика исходила от Ааза, Аз – мой партнер. Он также демон. Если точнее, изверга. И хотя он слегка ниже меня ростом, своим занудством он с легкостью превосходит обоих телохранителей вместе взятых. Моя стратегия сработала, в том смысле, что теперь их раздражение сфокусировалось на мне, а не друг на друге. Теперь, понимая, каких бед способны натворить их темпераментные по отдельности, не говоря уж совместно, я имел причину усомниться в мудрости своей стратегии. «Что за беда тут, по-вашему?» «Беда?» – прорычал ас. «В том, что вот твой ас-телохранитель только что лишил нас пары клиентов». У меня ёкнуло сердце. Ранее я упоминал, что денег у нас с Аазом больше, чем мы можем потратить. Но со старыми привычками трудно расстаться. Когда речь заходит о деньгах, Ааз – самое сквалыжное существо, какое я когда-либо встречал. А при жизни на базаре Девы это о чем-то так говорит. Если мы действительно потеряли из-за Гвида потенциального клиента, то будем долго еще слышать об этом. «Не спеши так, партнер», — осадил я его, стремясь скорее выиграть время, чем добиться чего-либо еще. «Я же только вошел, не забыл?» «Ты не мог бы сообщить мне некоторые подробности?» Ас наградил Гвида еще одним мрачным взглядом. «Да рассказывать тут особенно нечего», — буркнул он. «Я наполовину закончил завтракать?» Он выпивал еще одну порцию, презрительно перевел Гвида. «Когда этот безмозглый болван ревет во всю глотку, что внизу в приемной нас ждут несколько клиентов?» Я крикнул в ответ, что 7 минут спущусь, а потом прикончил завтрак. Он заставил их ждать по меньшей мере 30 минут. «Нельзя ожидать от клиентов?» «Гвида, ты не мог бы отложить на один круг пометы редактора? Пожалуйста», — вмешался я, прежде чем Аас смог накинуться на него. «Я все еще пытаюсь получить примерное представление о происходящем, помнишь?» «Ладно, Аас, так ты говорил?» Аас глубоко вдохнул, а затем возобновил доклад. «Так или иначе, когда я спустился вниз, клиентов было не видать. А ведь можно было надеяться, что у твоего телохранителя хватит сил задержать их. Или, по крайней мере, хватит ума вызвать подкрепление, если они начнут рваться прочь». «Брось, Аас. Гвида полагается быть телохранителем, а не заниматься приемом посетителей. Если какие-то клиенты устали ждать, пока ты явишься, или ушли, то не вижу, как ты сможешь снять вину с себя, переложив ее...» «Минутку, босс. Вы кое-что упускаете из виду. Они не уходили». «Как так?» «Я оставил их там, в приемной, а потом и глазом не успел моргнуть, как господин горластый орет, что я упустил клиентов. Они вообще не выходили, так вот, мне, как вы говорили, полагается быть телохранителем. На мой взгляд, по дому бродит несколько лишних людей. А этот жлоб желает только орать о том, кто в этом виноват». «Я знаю, кто в этом виноват», — прожег его взглядом Маас. «Из этой приемной есть только 2 выхода, и мимо меня они не проходили». «Но они не проходили и мимо меня», — огрызнулся Гвида. В желудке у меня начал образовываться очень холодный ком. «Аз», — тихо произнес я, — «если ты думаешь, будто я не знаю, когда...» «Аз?» Это заставило его резко умолкнуть. Он обернулся ко мне с гневным отпором на устах, а затем увидел выражение моего лица. «Что такое, Скиф? У тебя вид, словно из этой приемной есть больше, чем 2 выхода». На несколько мгновений мы в ошеломленном молчании глазели друг на друга, а затем оба рванули к приемной, предоставив Гвида бежать следом за нами. Комната, отведенная нами под приемную, была одной из самых больших в доме, и единственной большой комнатой с легким доступом со стороны передней двери. Меблировали ее достаточно шикарно, чтобы произвести впечатление даже на тех избалованных чудесами базара посетителей, которые ожидали увидеть надомную контору преуспевающего мага. У нее имелся только один недостаток. И именно он-то и стоял в фокусе нашего внимания, когда мы ворвались туда. Единственным украшением, оставленным нами от прежних владельцев, был изысканный гобелен, висевший на северной стороне. Обычно я проворнее Ааза, но на сей раз он очутился у гобелена раньше меня и откинул его в сторону, открыв спрятанную за нами тяжелую дверь. Наши наихудшие опасения подтвердились. Дверь была не заперта и стояла приоткрытой.